Глава 11. Перевоспитание. Знакомая дверь с табличкой «Боец». Открываю ее и чувствую, как от волнения покалывает ладони. Пришел, не пришел. Спускаюсь по ступенькам в свою родную стихию, в теплый и влажный воздух, который состоит из чужого пота. Возле второй двери россыпь цветной обуви. Пытаюсь угадать, есть ли в этой коллекции ботинки льва. Расстегиваю сапоги и одновременно заглядываю в зал. Льва нет. «Глупость», — сказала Марина. «Никому я не понравилась. Мой план рухнул. Вон лежат на зеленом мате его осколки. Их вижу лишь я одна». «Привет, Аля!» Чехов гремит из другого конца зала. «Здравствуйте». Марина в раздевалке, уже готова к тренировке. Она сегодня в новых шортах. Такая подтянутая и красивая. «Грустим?» «Нет, все нормально. Тогда жду тебя в зале». «Угу». Штаны не хотят надеваться. Футболка вывернулась наизнанку, а назад ни в какую. Носки завалились в угол сумки, и я долго ищу их. Наконец, плетусь в зал. «Строимся!» Чехов, как всегда, в отличном настроении. «Интересно, у него есть рецепт бодрости? А может, мне просто витаминов не хватает?» «Ума тебе не хватает», — подсказывает Севин голос. «И я не спорю». «Сейчас разминка, потом упражнение на отработку перехватов. Побежали по кругу!» Я бегу за Мариной. Ее хвост раскачивается у меня перед глазами, влево, вправо. Ему, видимо, тоже весело. Мы делаем один круг. И тут я слышу, хлопает дверь наверху. А потом чьи-то шаги на лестнице. Они все ближе и ближе к двери. Все ближе, ближе. И вот в зале появляется лев. Он пришел. «Каким судьбами?» Чехов в недоумении. Зато Марина бросает на меня через плечо лукавый взгляд. «Я думал, ты уже уехал». «А мне здесь понравилось», — отвечает лев, и я затылком чувствую его взгляд. «Ну тогда переодевайся». В ногах появляется сила. Она берется, словно из воздуха, и наполняет меня. Бегу быстрей. Еще быстрей. «Пришел, пришел, пришел!» — стучит мое самое уязвимое место. «Пришел», — говорит хитрый Маринин взгляд. Лев выходит из раздевалки. Сегодня он кажется мне огромнее, чем в прошлый раз. Крепкие руки, широкие плечи. Настоящий богатырь с полотна Васнецова. Такого только на границу, беречь покой государства. Он вливается в тренировку. Бежит по кругу последним, но никуда не спешит. Вскоре за ним выстраиваются наши ребята. И я тоже. Я словно вхожу в зону его неторопливости. Становлюсь частью его жизни. И сама замедляюсь. На душе теперь спокойно, хотя в зале гремит любимая музыка Чехова, а сердце колотится от бега. Лев заканчивает разминку вместе со всеми. Потом делает упражнение. Я исподволь наблюдаю за ним. Он интересно ходит. Большие пальцы ног опускает на мат последними. Вижу, как лихо прыгает лев на скакалке и кувыркается. Похоже, ни капельки не устал. А с меня уже 7 потов сошло. Можно выжимать футболку. «Бинтуем руки, защиту на ноги не забываем. Одеваем перчатки, шлемы, капы», — гремит Чехов. «Надеваем», — поправляют его. И я замираю, потому что поправил лев. Надо же, образованный тракторист. Наверное, в паблике каком-нибудь прочитал и запомнил. «У нас тут не литературный кружок!» Чехов хохочет, потом начинает расставлять всех по парам. «Лёва, иди к Толе. Вы с ним друг другу подходите. Марина, к Игорю. Аля, сегодня постоишь с Димой». Я смотрю в том направлении, куда указывает палец Чехова, и вижу одного из тощих велосипедов. Надо же, и он пришел. Как я его раньше не заметила? А, ясно. Велосипед сегодня в футболке, вот и сливается с нормальными людьми. Ну что ж, посмотрим, какой у него удар. «Прямой в голову, по очереди», — командует Чехов. «Ударил, оттянулся! Ударил, оттянулся! Старайтесь попасть, но не сильно! Поехали!» Чехов включает музыку, чтобы попадать в голову было веселей. И таймер. Дима разглядывает меня поверх перчаток. «Не бойся, я девочек не бью», — ухмыляется он. Я попадаю Диме в лоб почти сразу. Он на мгновение замирает. Ухмылка сползает с его лица, потом поднимает перчатки повыше, сводит локти у живота и округляет плечи. Синяя перчатка летит мне в лицо, но я оттягиваюсь, и она не достигает цели. Следом за первой сразу летит вторая. «Эй, по очереди!» Возмущаюсь и посылаю Диме удар, который снова попадает в цель. Дима потеет. Мне кажется, больше от негодования. И только звук гонга спасает меня от новых ударов. Раунд окончен. Можно отдохнуть минуту. «Теперь правый прямой, левый боковой в голову!» Чехов не тратит времени даром. Тренер показывает, как бить, а я краем глаза подсматриваю за львом. Он стоит, уперев перчатки в бока. Лицо блестит, на ёжике волос бусины пота. Похоже, драться с Андреем непросто. Всё-таки он здоровенный дядька и очень сильный. На меня лев не смотрит, только на Чехова. Ну и ладно. «Приготовились!» Возвращаюсь к тощему велосипеду. Он уже в боевой стойке. «Сейчас я тебе отомщу!» — шепчет. Мне становится чуточку страшно. Но только на мгновение. Наверняка он шутит. Не шутит. Велосипед машет руками, как мельница. Я даже не успеваю отвечать. Уворачиваюсь, оттягиваюсь, нырок, шаг назад. И вдруг прилетает удар слева. А ведь Чехов ясно сказал «правый, прямой». Успеваю защититься перчаткой, но все равно падаю на мат и невольно вскрикиваю. «Аля!» Марина подбегает, садится рядом. «Ты как?» Чехов помогает подняться и вдруг спрашивает. «6 + 7?» «42?» Отвечаю, почти не думая. Таблицу умножений я выучила вместе с Севой, когда училась в первом классе. «6 + 8?» Продолжает допрос Чехов. «48?» «Нормально. Есть таблицу умножений, помнишь, мозги на месте. Иди, отдохни». Тренер мягко подталкивает меня к лавочке. Потом оборачивается к Диме, который топчется рядом. «А ты?» Он не успевает закончить. «Давай его мне, на перевоспитание», — говорит Лев, и «Р» звучит почти правильно. «Забирай!» — черная борода двигается вверх-вниз. «Андрей, ты пока на мешок». Тренировка продолжается, но уже без меня. Сижу, привалившись к стеночке, закрываю глаза и думаю, что не злюсь на Диму. Если надела перчатки, сунула капу в рот и вышла на бой, дерись. Сопли в сторону, детка. Будь готова получить в голову. Мысленно ухмыляюсь, потому что понимаю, в писательстве тоже нередко прилетает. От критиков, читателей, других пишущих. Никто не спрашивает, сколько тебе лет, у кого ты учишься, было у тебя вдохновение или нет. Всем нужна история, которая захватит с головой. Так что боксируешь ты или пишешь, правило одно — не опускать руки. «Ай, ой!» Чьи-то вскрики отвлекают от мыслей. Открываю глаза. Это ойкает тощий велосипед. Дима, то есть. Лицо у него красное, на спине и животе круглые пятна пота. А вокруг Димы танцует лев. Он двигается мягко, без суеты. Каждый его удар попадает в цель. Лев бьет не сильно, но метко и без передышки. «Ты в норме? Пойдешь на мешок?» спрашивает меня Чехов. «Да». Я встаю. У меня правда ничего не болит. Хоть в спарринг сию секунду. «А можно мне тоже на мешок?» Голос у тощего велосипеда жалобный, как у котенка. «Иди!» Я успеваю сделать пару десятков ударов, когда тренировка заканчивается. Уставшая, потная и довольная, бреду в раздевалку. Марина уже там. «И все-таки ты ему понравилась?» Она не унимается. «Как он сегодня того пацана проучил?» «Может, он просто добрый, не любит, когда обижают девочек». Я пожимаю плечами. «Ну, конечно!» Марина хохочет. «И вообще, качки не в моем вкусе». Стягиваю футболку и ею же утираю лицо. «А ты присмотрись к нему. Знаешь, я своего мужа не сразу разглядела. 2 раза бросить его пыталась, когда начинали встречаться. Зато теперь...» Марина мечтательно смотрит на кубки, расставленные на полке. Потом переводит взгляд на меня. «Теперь у нас 3 детей. 2 дочки и сын. Младший уже 5 лет. «У тебя 3 детей?» Не могу поверить, что эта изящная, стройная женщина родила 3. «Ну да, а что?» — недоумевает Марина. «Ладно, я побежала». Она всегда переодевается и улетает, как реактивная. А я все копаюсь в вещах. Ее слова крутятся у меня над головой. Усилием воли отгоняю их подальше. В задумчивости выхожу из раздевалки, забываю попрощаться с Чеховым и спохватываюсь только у двери. «До свидания!» «Пока!» Медленно поднимаюсь по лестнице, выхожу на улицу. Свежий мартовский ветер касается горячего лица. Он уже не холодный, а приятно прохладный. «Эй, ну ты как?» Лев выходит из-за угла. В пуховике и шапке я не сразу его узнаю. «Голова не болит?» — продолжает спрашивать Лев. «Спасибо, не болит», — отвечаю. «Ну, мне домой пора». Медленно шагаю в сторону дома. Лев идет рядом. Такой большой. Пуховик делает его еще шире. Шкаф, а не человек. «Я тебя провожу». Лев не спрашивает разрешения, просто констатирует факт. «После такого удара надо, чтобы кто-то побыл рядом. Вдруг ты в обморок упадешь». Пожимаю плечами. Вроде падать не собираюсь. Но не прогонять же его. Да и не хочется, если честно. Пусть провожает. Мы медленно идем через парк. Самой длинной дорогой. Я сама ее выбираю зачем-то. В парке темно и мало людей. Фонари освещают аллею и остатки снега, лежащие по бокам. Скоро, очень скоро снег растает. И будет настоящая весна. «А я здесь по утрам бегаю», — вдруг оживляется Лев. «Наверное, живешь рядом?» «Ну да, у меня бабушка вон в том доме». Он показывает куда-то за спину, на темные силуэты зданий, возвышающиеся на фоне сумрачного неба. И умолкает, уткнувшись взглядом под ноги. Похоже, у него немного тем для разговоров. «Давно занимаешься киком?» — выручаю его. «Уже 11 лет. Мне 5 было, когда отец привел на секцию». «А меня брат привел. Смеюсь». Дальше разговор идет легче. Расспрашиваю Льва о тренировках и соревнованиях. Вспоминаю, как болела за Севу на первенстве области. Как он сломал ногу, показывая мне Ушира. И вдруг, вот он, мой дом, вырастает, как из-под земли. Я сжимаю в карманах кулаки от волнения. Что если тушканы в арке? Но там пусто. Лев провожает меня до подъезда и неловко топчется рядом. «Ну, я пойду?» — спрашиваю. «Ага, пока». Разворачивается и уходит. Даже номер телефона не спросил. Впрочем, может, он Льву и не нужен? А мне-то теперь что думать?